Тут весь зал наполнился изумленными и возмущенными возгласами. «Что? Какой позор? Ну и ну! Слыхано ли дело напасть на тех, кто ничем нас не задел? И без объявления войны?» Мотыкусома, однако, властным жестом прекратил эти разговоры и обратился ко мне с единственным вопросом. «Зачем?» «Перед нашим отбытием с побережья, мой господин, испанцы грузили на корабль переплавленные в слитки золота и другие присланные тобой подарки. Скоро Кортес отправится к земле под названием Куба, а то явится прямо с докладом к их королю Карлосу в Испанию. Белые люди жадны до золота, и дары моего господина не насытили их, а только подогрели их аппетиты. Если мы позволим этому кораблю уплыть, испанцы получат доказательство того, что золото в наших землях действительно имеется. И тогда ничто не спасет нас от наплыва несметных полчищ, алчущих его белых людей. Но корабль сделан из дерева. Если ты, мой господин, отправишь в ту бухту ночью на каное нескольких храбрых мишикатль, то они под видом рыбаков могут подойти к кораблям вплотную и поджечь его». «И что тогда?» Вот и Кусома пожевал губу. «Кортес и его отряд будут полностью отрезаны от своей родины. И уж после столь враждебной выходки с нашей стороны они непременно направятся сюда». «Чтимый глашатый», — устало промолвил я, — «предпримем мы что-либо или будем сидеть сложа руки, но испанцы все равно придут. И не одни, а своими прирученными тотанаками, которые будут показывать им дорогу, нести припасы и помогать одолевать горные перевалы. Однако и этому мы в состоянии помешать». Я внимательно изучил местность и могу с полной уверенностью сказать, что хотя с побережья сюда на плато ведет множество путей, все они пролегают по глубоким ущельям, окруженным отвесными скалами. В подобных теснинах кони, пушки, аркебузы и арбалеты белых людей будут совершенно бесполезны. Испанцев не защитят даже металлические доспехи, ибо всего лишь несколько крепких воинов Мешикатль, скатывая в пропасть валуны, смогут быстро превратить все грозное вражеское войско в кровавое месиво. Послышался очередной хор негодующих восклицаний. Всех возмутила сама мысль о том, что мишикатль могут нападать из засады, как дикари. Я, возвысив голос, продолжил. «Мы должны остановить это вторжение любыми средствами, даже теми, к которым не привыкли, ибо в противном случае мы уже не сможем отразить настоящее нашествие, которое непременно за ним последует. То, что этот человек Кортес сумасшедший, облегчает нам задачу. Он же сжег 10 своих кораблей. Нам остается уничтожить только один. Если этот последний корабль так и не вернется к королю Карлосу, если ни одного белого человека не останется в живых, если никто не сможет спастись даже на плоту или на лодке, то испанский король так никогда и не узнает, что же случилось с отправленными им в далекие земли людьми. Он может решить, что они до сих пор блуждают на чужбине, в поисках или сгинули в неведомом штормовом море, или были уничтожены грозным и могущественным народом. Так или иначе, у нас появится надежда на то, что Карлос больше не рискнет посылать свои корабли в этом направлении». В тронном зале воцарилось долгое молчание. Никто не хотел высказываться первым, а я молчал, стараясь не нервничать. Наконец заговорил Куитлауак. «Мой брат и господин, этот совет звучит разумно». «Он звучит чудовищно», — отрезал Мотыкусома. «Нам предлагают уничтожить корабль чужеземцев и тем самым подтолкнуть их к продвижению вглубь суши, заманить испанцев в ловушку и уничтожить ничего не подозревающих людей, обрушившись на них из засады. Это потребует от нас долгих, мучительных раздумий и совета с богами». «Владыка глашатай!» — в отчаянии воскликнул я. «Возможно, этот корабль уже сейчас расправляет свои крылья. Из чего следует, — упрямо заявил он, что по разумению богов ему и следует уплыть. И, пожалуйста, не маши так на меня руками. Честно говоря, у меня просто руки чесались его придушить. Но я лишь воздел их в жесте, выражающем полнейшую безнадежность». Мотыкусома принялся размышлять вслух. «Если король Карлос не будет иметь никаких сведений о своих людях, он решит, что они попали в беду, и вполне может снарядить на поиски еще более многочисленный отряд. Судя по тому, с какой легкостью этот Кортес сжег 10 огромных кораблей, у короля Карлоса их должно быть видимо-невидимо. И, возможно, Кортес представляет собой лишь острие уже брошенного копья. Неразумнее ли нам повременить и, проявляя осторожность, не задирать этого Кортеса, во всяком случае до тех пор, пока не выяснится, какова тяжесть всего копья?» Мотокусумов встал, тем самым давая всем сигнал разойтись, и на прощание объявил: «Я подумаю обо всем, что было здесь сказано. А тем временем направлю в страну тотонаков и во все земли, лежащие между нами и побережьем, своих куемичами. Вы должны быть в курсе всего происходящего в стане белых людей».